Глава 15. Интерлюдия. Выдох превращался в белое облачко пара и тут же исчезал в морозном воздухе. Корнелия, затянутая в черную кожаную броню с десятками ремешков для крепления оружия, напоминала кобру, затаившуюся перед броском. Бледное лицо со шрамом на щеке, скрытое капюшоном, выглядело фарфоровой маской, безжизненной, идеально гладкой, невероятно сосредоточенной. Ее отряд расположился в тупике между двумя заброшенными особняками, идеальное место для засады. Вид на улицу отсюда открывался превосходный. Именно здесь должен проехать экипаж Скворцова на пути от Юсуповского дворца к особняку Воронцова. Единственная удобная дорога, остальные были либо слишком узкими для кареты, либо грязными, даже несмотря на бушующую метель. До конца бала еще минут 40. Сергей сверился с серебряными часами. Его дыхание вырывалось изо рта маленькими облачками. «Наверное, уже играют последний вальс». Корнелия не ответила, продолжая наблюдать за дорогой. Пальцы в тонких кожаных перчатках поглаживали рукоять одного из кинжалов. В отличие от нее, остальные члены отряда мерзли, переминаясь с ноги на ногу и ругаясь сквозь зубы. 6 человек в темных накидках, лица скрыты деревянными масками в виде ликов птиц, на поясах оружие. Короткие мечи, кинжалы, у двоих арбалеты с эфирными болтами, редкое и дорогое удовольствие. У всех под накидками эфирные доспехи, не для красоты, конечно, как минимум могут спасти жизнь от рукопашных атак подмастерьев. Хотя, практики от ранга адепта в основном все уже переходят на холодное оружие. И среди охраны Скворцова вряд ли найдется чудак, готовый биться на голых кулаках. «Вы ведь понимаете, кого мы устраняем», — произнесла Корнелия, не отрываясь от наблюдения. Скворцов не просто так смог сблизиться с Воронцовым. Этот предатель гораст на фокусы не меньше нашего, так что будьте начеку. Она произнесла все это слишком буднично. Никаких эмоций, просто констатация факта. Чистый профессионализм. Вот она, обратная сторона безумной Корнелии. Настоящая профи. Кто предупрежден, тот вооружен, добавил Сергей, глядя на остальных агентов. «Не думайте, что это будет просто». Все кивнули. Корнелия же усмехнулась и перевела взгляд с дороги на каждого. «Для успешного выполнения задания у нас есть все. Внезапность, мощь и контроль путей к его отступлению». Она посмотрела на дорогу, где две кареты заняли позиции с разных сторон улицы. Обычные с виду экипажи скрывали в себе эфирные пушки, притом запрещенные к использованию в городах. Внутри сидели стрелки, готовые к залпу. Как только он объявится, подаем сигнал, напомнила в очередной раз Корнелия. Повозки перекроют дорогу, наши контурщики создают клетку вокруг экипажа Скворцова, и... Она щелкнула пальцами. Такой обыденный жест, в ее исполнении выглядел как-то по-особому зловеще. Залп с двух сторон, закончил Сергей, кивнув. От мастера останется только дерьмо и воспоминания. Корнелия склонила голову на бок. Вы в курсе, в чем ошибка большинства людей, планирующих убийство? Они думают, что дело сделано, когда цель якобы поражена. Но нет, настоящие проблемы только начинаются. Поэтому вторая группа уже заняла позицию в 100 метрах отсюда, кивнул Сергей. Если что-то пойдет не так и Скворцов переживет взрыв и вырвется, его встретит два лучших разведчика подмастерья из клана Дальневосточных Ветров. Они задержат его, возможно, даже ранят. И пока он будет с ними разбираться, подтянется весь наш отряд. А там уж, даже мастер его уровня не устоит против нашего отряда в полном вооружении. Впрочем, госпожа лично уничтожит его. Корнелия хмыкнула и провела ладонью по рукояти короткого меча, висящего у пояса. На клинке виднелись зазубрины от частого использования. «Ты слишком много говоришь, Коршун», — обратился к Сергею один из агентов, здоровяк в яркой маске птицы. Корнелия повернулась к нему так резко, что несколько прядей волос выбились из-под капюшона. «А ты слишком много думаешь, дятел», — парировала она с ледяной улыбкой. «Для твоей профессии это не требуется. Просто делай, что велено». Тот отвернулся, пряча взгляд. Даже он, повидавший немало в своей жизни, чувствовал инстинктивный страх перед этой женщиной. Что-то в ее глазах говорило. «Она не просто убьет тебя, она сделает это с удовольствием». Сергей кашлянул, разряжая обстановку. «Еще 30 минут до появления цели. Проверьте оружие и займите позиции». Все рассредоточились. Корнелия же скучающе произнесла: «Поскорее бы завершить миссию. У меня еще много дел этой ночью». Она улыбнулась, не той улыбкой, который одаривал агента дятла, а другой, очень странный, затем прошептала: «Мой Игнатушка сегодня будет в ударе на балу. Он не знает, что я сняла номер в гостинице прямо напротив его квартиры. Когда все закончится, мы наконец-то увидимся. И пусть он только попробует привести шамотру с бала. Порежу». В ее голосе звучала такая убежденность, что Сергей, единственный, кто стоял с ней рядом, не решился хоть что-то сказать в ответ. Ну нафиг, переубедить ходячее безумие, когда оно абсолютно уверено в своей правоте. Это не его проблема, а того парня, Игната. Пусть сам разбирается. Вальс «Амурские волны» разливался по залу Юсуповского дворца, пары кружили по начищенному до блеска паркету. Лиза скользила в объятиях студента гранитного института, считая про себя такты. Раз, два, три, раз, два, три. Ее веер, прикрепленный тонкой цепочкой к запястью, мерно покачивался, как маятник, отсчитывающий время напрасного ожидания. Молодой человек что-то говорил ей, кажется, комплимент ее рыжим волосам, но Лиза лишь рассеянно улыбалась, поглядывая поверх его плеча на входные двери, только вот понимая уже, что напрасно. В другом секторе зала Катерина вальсировала с Михаилом Орловским, сыном графа. Ее лавандовое платье мелькало, как скромный полевой цветок среди оранжерейных роз. Михаил держался безупречно, 3 года при императорском дворе научили его правильно вести даму в танце. Лицо, слишком серьезное для юноши 20 лет, чуть смягчилось, когда Катерина что-то шепнула ему на ухо. «Вы тоже прекрасно танцуете», — ответил он, выполняя особенно сложный поворот. «Все дело в партнере», — произнесла Катерина с мягкостью, которая выгодно отличала ее от большинства девушек. Неподалеку от них, в самом центре, Софья Вишневская кружилась с курсантом из гвардейского училища. Сапфиры в ее прическе красиво мерцали, а подол платья взлетал при поворотах, обнажая изящные туфельки. Гвардеец не сводил с нее глаз, ловя каждое движение, каждый взгляд и вздох. Точка-лекционер, наблюдавший за редкой бабочкой. «Позвольте заметить», — произнес он, наклонившись к ее уху, «вы затмеваете всех дам в этом зале». «Вы озвучили очевидное», — хмыкнула Софья. Он покраснел, сбившись с такта. «Да она стерва во плоти», но быстро восстановил ритм. «Надо собраться. Подумаешь, самовлюбленная девица с эгом до самого неба. Главное, самому не ударить лицом в грязь». Софья же сдерживала улыбку. «Мужчины — такие предсказуемые создания, а этот и вовсе слишком слаб, бесхребетный. И это один из лучших курсантов гвардейского училища. Даже странно, почему она подумала сейчас о том, что Волков ведь худший в рейтинге. Глупый неофит, но смог бы ответить ей со всей остроумностью, что так задевает ее». В стороне от танцующих пар принцесса Евдокия стояла в окружении придворных дам и офицеров. Все так же неподвижно, несмотря на десятки взглядов молодых людей, каждый из которых мечтал пригласить ее на танец. Только вот, ни один не решался, слишком высок статус, слишком опасно ошибиться. Евдокия наблюдала за кружащимися парами с надменностью, что появляется тогда, когда ты исключен из общего веселья не по своей воле. В голубых юных глазах таилось нетерпение. Да где его носит? Неужели посмел прогулять столь знаменательное событие, на которое пришла даже принцесса? Вот же, бестолочь. Да и вообще, он ведь и на турнир опоздал. Чем он вообще все время занимается? И кто его родители? Почему-то все новые и новые вопросы появлялись в голове Евдокии. Кто Волков, вообще, такой? Виктория стояла в отдалении от танцпола, беседуя с секретаршей Марией. К ней приблизился пожилой мужчина в безупречно скроенном фраке, очередной из длинной череды потенциальных ухажеров. «Виктория Александровна», он галантно поклонился, «окажите честь этим старым костям, один танец, и только». Она улыбнулась, вежливо, но, при этом, сразу давая понять, просьба будет отклонена. «Барон Литвинов, если бы не мои обязанности ректора, я бы с удовольствием, но, увы, долг превыше удовольствий». Барон понимающе кивнул и отступил с достоинством человека, привыкшего к отказам от красивых женщин. Виктория проводила его взглядом, в котором мелькнуло что-то похожее на сожаление, не о несостоявшемся танце, а о чем-то ином, личном. «Бал почти на исходе», — заметила Мария. «Да», — отозвалась Виктория сделанным безразличием. «Сама же подумала, а он так и не появился. Вероятно, у него были дела важнее, но завтра». Тем временем Игнат Ковалев кружил в танце юную Элеонору Морозову, хрупкое создание с фарфоровой кожей и испуганными глазами. Ей недавно исполнилось 15, и этот бал был ее первым выходом в свет. Она смотрела на Игната, своего первого партнера снизу вверх, с трепетом, восхищением. «Вы танцуете, словно ангел», — проворковал Игнат. Девчонка зарделась, щеки приобрели цвет спелой вишни. «Благодарю, господин Ковалев», — пролепетала она. «Я так волнуюсь, это мой первый бал, и надеюсь, не последний в моем обществе». Его рука на ее талии сместилась ниже, чем позволяли приличия. Он ввел ее в очередной поворот, ловя на себе завистливые взгляды сверстников. Какая ирония, он, наследник рода, сейчас флиртовал с этой малолеткой, когда его мысли занимала совсем другая проблема. Потерянное кольцо и предстоящая встреча с шантажистами. Крыша двухэтажного дома на углу переулка, ведущего к канализации, превратилась в импровизированный наблюдательный пункт. Юный Волков устроился у печной трубы, где снег не скапливался из-за тепла, идущего снизу. Темная накидка с капюшоном делала его практически невидимым на фоне ночного неба. В одной руке дымящаяся кружка с чаем, купленным у разносчика в соседнем переулке. Горячая булочка с маком в другой. Очередной глоток и укус. Очень даже неплохо. А какой вид? Прямо на решетку у основания моста, что и являлось входом в петербургское подземелье. Это был не главный вход, конечно, а один из технических, о которых знали городские службы, да беспризорники, использовавшие подземелья, как убежище в особенно холодные ночи. Саша доел, вытер руки о накидку, оставив следы масла и крошек. В прошлой жизни такая небрежность была недопустима. Рефлексы профессионального убийцы требовали безупречной чистоты. Но здесь и сейчас позволил себе эту маленькую человеческую слабость. В конце концов, дешевая накидка предназначалась именно для того, чтобы ее можно было выбросить после дела. Снег падал все гуще, но не мешал обзору. Ждать предстояло еще около получаса, а пока можно было насладиться редким моментом спокойствия и поразмышлять о планах на будущее. Планах, которые простирались гораздо дальше, чем обмен какого-то фамильного кольца. Оркестр взял последние аккорды вальса и смычки замерли в воздухе. Музыка стихла, сменившись аплодисментами. Эфирные лампы вспыхнули ярче, заливая зал праздничным светом, как бы напоминая. Сказки конец. Часы вот-вот перешагнут полночь. Лиза сделала реверанс перед своим партнером, но взгляд скользил по залу, лихорадочно выискивая знакомый силуэт. Не пришел, с горечью подумала она. Неужели так увлекся своими тренировками, что забыл о Бале? Кто же Волков на самом деле? Лиза слышала, что о нем говорят в последнее время, как странный неофит вдруг стал таким сильным. Забавно, но ее совсем не волновала его сила, как практика. Что-то было в нем странное. Что-то, что так сильно привлекало. Может быть, его странные уставшие глаза, будто он видел то, что не дозволено никому. Чуть поодаль Катерина грациозно присела в реверансе, отвечая на поклон кавалера. Михаил Орловский улыбнулся и произнес: «Надеюсь, это не последний наш танец. Время покажет», — дипломатично ответила Катерина, мельком оглядывая зал. Софья Вишневская, получив положенный по этикету поцелуй в руку от своего партнера, тут же отступила на пару шагов. Гвардеец что-то еще пытался сказать, но она уже потеряла к нему интерес, рассеянно скользя взглядом по залу. Ковалев, бросив юную партнершу сразу после музыки, пересек танцпол и подошел к Демиду. Слуга ждал его у колонны, все с тем же каменным лицом. «Все готово», — бросил Игнат. «Люди на месте», — кивнул Демид. «Ждут лишь вашего прибытия». В этот момент к ним приблизился официант с подносом, заставленным бокалами с шампанским. «Господа желают», — начал он с поклоном, но Игнат отмахнулся. «Ах да, совсем забыл», — официант достал из внутреннего кармана конверт. «Вам письмо от курьера, господин Ковалев». Игнат вырвал конверт из его рук. «Точь голодный пес, кусок мяса». «Как он выглядел?» — отрывисто спросил он. Официант растерянно пожал плечами. «Да как все курьеры, в форме, с сумкой, ничего примечательного». «Проваливай», — бросил Игнат, разворачиваясь к Демиду. Сломал печать на конверте и развернул записку. По мере чтения его физиономия менялась, сначала побледнела, потом пошла красными пятнами и, наконец, застыла в выражении ледяной ярости. «Сукин сын», — прошипел он, комкая письмо. Он изменил место встречи. «Что там еще написано, господин?» Демид наклонился ближе, пытаясь разглядеть содержимое прежде, чем Игнат окончательно превратит лист в бесформенный комок. Тот сжал челюсти так, что на скулах проступили желваки. Темные глаза захватила ярость избалованного аристократа, когда что-то идет не по его сценарию. «Этот ублюдок предупреждает», — прошипел он, что если не принесу деньги или принесу фальшивки, то не увижу кольцо. А если задумаю пустить в ход мощных практиков, то даже уничтожив его группу по обмену, также не увижу кольца. Он сплюнул в сторону ближайшей вазы с цветами, заработав неодобрительный взгляд проходящей мимо пожилой аристократки. Сучера решил, что продумал все. Демид выпрямился, сохраняя непроницаемое лицо, хотя в глубине выцветших глаз промелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Он служил роду Ковалевых много-много лет, видел, как родился и вырос Игнат, и каждый раз, когда молодой хозяин оказывался в затруднительном положении, ему приходилось выступать спасителем. Это была странная форма власти, власть старого слуги, незаменимого и потому почти неуязвимого. «Но ты, старый лис», — Игнат внезапно взглянул Демиду прямо в глаза, — «уже придумал изощренный план, верно?» В его тоне проскользнула нота уважения. Демид улыбнулся и кивнул. «Опыт, господин», — произнес он так, что было очевидно. «У него действительно есть план, но вы превзойдете меня в скором времени. У вас природный талант, К. Не выделывайся», — оборвал его Игнат. «Ваши плебейские хитрости меня не интересуют, и как вы обманываете друг друга тоже». Сам же скользнул взглядом через зал, остановившись на фигуре Евдокии Дубовой. Принцесса стояла в окружении придворных, недоступная как вершина горы, окутанная облаками. Даже отсюда было видно, как придворные кавалеры пытаются привлечь ее внимание, и как она отвергает их попытки легким движением руки. «У меня совсем иной уровень», — закончил Игнат. Демид проследил за его взглядом и нахмурился. Он знал этот взгляд, и знал, что за ним следует. У каждого поколения Ковалевых была своя навязчивая идея. Для Игната этой идеей стало покорение недоступного. И что могло быть недоступнее дочери императора? На возвышении у оркестра показалась графиня Белозерская, хозяйка бала, статная, с сединой на висках, облаченная в роскошное платье цвета индиго с золотыми узорами, повторяющими фамильный герб. Музыканты смолкли, и по залу разлилась тишина. «Уважаемые гости», — голос графини звенел чистотой, как хрусталь, — «подходит к концу наш скромный вечер. Я рада, что вы почтили своим присутствием этот дом. Особую благодарность хочу выразить участникам недавнего турнира», — легкий кивок в сторону группы студентов в парадных мундирах, — «чье мастерство и отвага показывают, что будущее нашей империи в надежных руках. И как гласит традиция, с 12-м ударом часов наш бал завершится», — продолжала графиня, указывая на старинные часы, установленные на балконе второго этажа. «Но до этого момента еще есть время насладиться обществом друг друга». И она не договорила. Часы начали отбивать полночь, будто специально решив перебить хозяйку дома. Первый удар, гулкий и тяжелый, прокатился по залу. За ним последовал второй, третий. Графиня Белозерская, однако, не растерялась. Она выдержала паузу, позволив часам отбить свое, затем снова улыбнулась. «Что ж, время не обманешь», — сказала она с легкой иронией. «Благодарю всех за прекрасный вечер. Будем считать его завершенным». После чего сделала знак слугам, и двери в гардеробную распахнулись, готовые принять первых уходящих. Зал пришел в движение. Пары распадались. Кто-то спешил к выходу, чтобы избежать давки в гардеробе, кто-то, наоборот, задерживался, желая перекинуться парой слов с нужными людьми. Игнат и Демид двинулись к выходу, лавируя между группами гостей. «Карета ждет», — бросил Игнат, не оборачиваясь. «В переулке, как вы и приказали», — кивнул Демид. «Наши люди тоже». «Отлично». Они миновали лакея, открывшего перед ними двери гардеробной. Здесь уже толпились гости, требуя свои шубы и пальто, перчатки и трости. Игнат нетерпеливо протиснулся вперед, игнорируя возмущенные взгляды. Положение обязывает к определенным правилам, но в этот момент его волновало только фамильное кольцо. «Мое пальто, живо», — приказал он гардеробщику, швыряя номерок. В другом конце гардеробной Лиза кутала плечи в меховую накидку. Мысли витали где-то далеко от бала и его участников. «Волков, чтоб тебя», — думала она с досадой. Катерина, получив пальто, задержалась у зеркала, поправляя шарф. Заметила Софью Вишневскую, которой лакей помогал облачиться в роскошную шубу из полярного песца. Их взгляды встретились в отражении, и Софья кивнула, почти признание равенства. Катерина ответила тем же, удивленная таким внезапным проявлением вежливости. Виктория, одевавшаяся у входа, перехватила этот обмен взглядами. Ее мысли прервал прошедший мимо Скворцов. «Графиня Белозерская», — он поклонился хозяйке дворца с особой элегантностью, что отличает истинных мастеров этикета. Позвольте откланяться, долг зовет. Неужели великий Воронцов не может обойтись без своего верного помощника хотя бы на одну ночь? Скворцов позволил себе улыбнуться. Не все дела касаются моего начальника, произнес он загадочно. У каждого из нас есть и личные интересы. О, несомненно, улыбнулась графиня. Берегите себя, Дмитрий Александрович. Ночь выдалась холодная. Мне не привыкать к петербургским морозам. И он отступил, растворяясь в толпе выходящих гостей. Спустя некоторое время, наконец, Саша заметил движение в переулке. Пять силуэтов, закутанных в темные одежды, перемещались осторожно, наверняка из числа тех, кто привык оглядываться по жизни. Бандиты, воры, убийцы, наемники, назови как хочешь, но все явно профи. Такое легко угадывается в движениях. Юный Волков бесшумно переместился за печную трубу. Снег приглушал звуки, но не мог полностью скрыть разговор, когда группа остановилась прямо под его наблюдательным пунктом. «А если это тот прыск Ковалевых засыт?» – проворчал коренастый мужичок, растирая руки в дешевых перчатках. «Неохота зря мокнуть в этом дерьме. Если сказано, будет, значит будет», – ответил стоявший чуть впереди остальных, очевидно, главарь. Даже в темноте Саша различил характерную кривизну его левой руки. «Очевидно, это кривой». Тут даже не нужно активировать духовное ядро, чтобы понять, бандиты ржавого гвоздя на месте. Если тот чудак сказал, продолжил Кривой, имея в виду Волкова в его амплуа таинственного незнакомца в маске, то так и будет. Вряд ли бы он это все затеял. Согласись, ради чего весь этот спектакль, и сплюнул под ноги, оставив темное пятно на утоптанном снегу. Так что не вижу причин, чтобы отпрыск Ковалевых не объявился. Все-таки колечко для аристократов важнее родной мамки. Остальные разразились хриплым смехом, напоминающим карканье ворон. «Ладно, хорош ржать», — оборвал веселье Кривой, оглядываясь по сторонам. «Проверьте пути отхода, на всякий случай. А ты, Гриня, первым пойдешь в канализацию». Гриня, самый внушительный из банды, настоящий гигант с плечами шкафа и шеей борца, внезапно издал звук, абсолютно не соответствующий его габаритам. Голос, тонкий и почти детский, был настолько неуместен в этом могучем теле, что Волков чуть не выдал себя смешком. «Ну почему я?» – пропищал Гриня. «Потому что ты самый молодой», – ухмыльнулся Кривой, – «и тебя не жалко». Новый взрыв смеха, на этот раз еще более издевательский. Гриня сгорбился, но спорить не стал. Похоже, не в первый раз его отправляли в самое пекло именно с такой формулировкой. Юный Волков приподнял бровь, молодой, Гриня выглядел под 40, никак не меньше. Кривой повернулся к щуплому подельнику с лисьим лицом. «Толя, ты присмотри за округой. Если с нами что случится, так все Федору доложишь». Анатолий молча кивнул и занял позицию между двумя домами, откуда просматривалась вся улица, ведущая ко входу в канализацию. «Доложишь Федору», — мысленно отметил эту фразу Волков. «Значит, как я и предполагал, у них другой начальник. Интересно, думал, они подчиняются кому-то из аристократов, но просто Федор, хотя, наверняка, этот самый Федя под чьем-то более серьезным крылом. Такая мелкая компашка не может действовать сама по себе. Вот только удивительно, что этот самый Федор все еще не позвал подмогу, дабы разобраться со мной. Я все ждал и ждал, даже проверял на засады каждый раз их убогую таверну, но никаких братков. Выходит, затеял какую-то игру, либо стрёмно нажаловаться на чудика в маске. В любом случае, рано или поздно узнаю». Кривой с тремя головорезами направился к тяжелой железной двери, вделанной в каменную кладку набережной. Один из служебных входов, используемых городскими службами для обслуживания подземных коммуникаций, редко посещаемый, но не забытый, судя по относительно свежей смазке на петлях. «Клянусь печенкой моей бабки», — ворчал Кривой, возясь с замком, «можно было выбрать и другое место для обмена. Вот же безумец! Да он псих конченый», — поддакнул один из бандитов, с кривым шрамом через весь лоб. Слышал, как он смеялся, будто нож глотал. «Долбанутый на всю башку», — согласился третий, низкорослый, но крепкий, как бочка. «Ставлю свой хер, что он из этих из богатеньких выродков, что развлекаются, играя в бандитов. Как еще он мог колечко-то забрать?» Дверь поддалась с протяжным скрипом, открывая зев тоннеля, уходящего вниз. Оттуда несло сыростью и особым запахом канализации, что невозможно с чем-то спутать или забыть, если хоть раз почувствовал. Гриня, как было велено, пошел первым, достав из-за пазухи небольшой эфирный фонарь. Его писклявый голос тут же эхом отразился от каменных стен. «А, Тут крысы, как собаки, какие большие ядрить. Заткнись и иди, прошипел Кривой, заходя следом. Еще слово, и я сам тебя сожру, как крыса. Один за другим бандиты скрылись за дверью, лишь Толя остался снаружи, на своем посту, слившись с тенями так, что даже острый глаз Волкова с трудом различал его силуэт. 15 минут неподвижности на морозе превращают тело в застывшую ледяную статую. Но Александр не чувствовал холода, духовная энергия позволяла игнорировать мелкие неудобства вроде пронизывающего ветра и снега, оседающего на плечах. Тишину переулка разорвал стук копыт и скрип колес на снегу. Две кареты без опознавательных знаков остановились у входа в канализацию. Никаких гербов, никаких фамильных цветов, только черный лак и занавешенные окна. Волков улыбнулся, отмечая, что кареты заблокировали собой обзор с обеих сторон улицы. Продуманный ход, сложно будет незаметно приблизиться к месту встречи. Из первой кареты выскочили четверо мужчин в темных плащах с надвинутыми капюшонами. У каждого на поясе висел меч, не парадный, что носит на балы, а боевые с потертыми рукоятями. Эти люди умели и, вполне вероятно, любили убивать. Они рассредоточились по периметру, проверяя каждый угол, каждую тень, каждый закоулок. Один из них едва не заметил Толю, притаившегося между домами, но в последний момент отвлекся на звук. Волков метнул кусок черепицы в мусорный бак в соседнем дворе, чем спугнул кошку и сбил внимание профи. «Профессионалы», — отметил он, — «но не элита. Элита действовала бы тише». Из второй кареты, дверцу которой распахнул кучер, вышел Демид, прямой, как жердь, несмотря на годы. Он огляделся, затем принял доклад от старшего из охранников. Даже отсюда юный Волков различил короткий обмен фразами. «Вокруг чисто, капитан. Следы у входа, четверо, может пятеро. Недавно, в пределах получаса». Демид кивнул и повернулся к карете. «Господин, можно выходить». Игнат выскользнул из кареты с видом, будто весь мир вращается только вокруг него. Капюшон скрывал большую часть лица, но Волков без труда узнал его, та же заносчивая осанка, те же нетерпеливые жесты в каждом движении. «Все готово», Игнат не скрывал раздражения. «Я не намерен задерживаться здесь дольше необходимого. Можно начинать, господин», кивнул Демид, жестом приказав охранникам перегруппироваться. Двое немедленно спустились в канализацию, проверяя безопасность, а третий извлек из кареты объемный чемодан, покрытый кожей. «Дорогая вещица, такие не покупают для единоразового использования. Самое время», — подумал юный Волков, готовясь переместиться к одному из запасных входов в канализацию, расположенному в сотне метров отсюда. «Перстень-то у него. Отдавать столь ценную вещь Кривому и его шайке? Нет уж, ищи, сыщи их потом». Игнат поморщился, глядя на темный вход. «Я не собираюсь спускаться в эту помойку. Пусть они сами поднимутся сюда, если хотят получить деньги. Либо идите без меня». Пара секунд молчания, затем он внезапно усмехнулся, будто пришедшая в голову мысль развеселила его. «Хотя лучше спущусь. Хочу увидеть их рожи и запомнить, перед тем, как они сдохнут». Последние слова он произнес тише, но Волков услышал их так же ясно, как если бы стоял рядом. «Значит, все-таки засада», в его мыслях не было удивления. «Вопрос только в том, как и когда, до передачи или после». Он внимательно взглянул на охранников, оценивая их силы. «Адепты первого ранга, неплохо обученные, но не выдающиеся, слишком слабые, чтобы на скорую руку справиться с бандой Кривого. Тот, может, и подлец, но не слабак. А значит, у Игната должен быть козырь посерьезнее пары тренированных мечников». Волков активировал духовное ядро, сконцентрировался, усилив все чувства до предела возможного, точь ястреб, высматривающий в траве притаившегося зайца. Эфир вокруг дрожал, как воздух над раскаленным камнем, когда его сознание расширилось, ощупывая каждый уголок, каждую лазейку, и он ощутил их. В 50 метрах, в заброшенном цветочном магазине, три источника силы, два адепта третьего ранга, сдерживающие эфирные потоки, чтобы не выдать себя, но для настоящего мастера их присутствие было очевидным, как костер в ночи, и третий, гораздо более сильный, подмастерье второго ранга, наемники, понял юноша, и пазл сложился. Малец решил воспользоваться услугами гильдии, анонимно, через посредника, чтобы слухи не дошли до патриарха клана, иначе пришлось бы объяснять, зачем наследнику понадобился подмастерье для мокрой работы, и как умудрился потерять фамильную реликвию. Игнат, при всей своей заносчивости и высокомерии, был полным тупицей в вопросах планирования. Такой ход, использовать наемников, слишком изящен для его привычного стиля решения проблем в лоб. Волков перевел взгляд на Демида, внимательно наблюдающего за периметром с опытом старого пса. А вот и тот, кто стоит за планом, понял юноша. Пожилой воин, не очень сильный в эфире, но доживший до седин. В мире боевых искусств такое само по себе достижение. Демид имел особую сдержанность, что приходит только с возрастом и опытом. Когда знаешь, что бой можно выиграть не силой, а умом. Именно такие тихие, незаметные люди часто оказываются самыми опасными. Юный Волков подумал, как все было бы, будь он на месте Игната. В принципе, все просто. Совершить обмен, позволить шантажистам насладиться мнимой победой, а затем устроить им поучительную беседу с наемниками. Деньги вернутся к хозяину, кольцо тоже, а неугодные, посмевшие шантажировать самого Ковалева, будут казнены на месте. Чисто, эффективно, без лишних свидетелей. Вот только те, кто нарушают правила, должны быть оштрафованы, улыбнулся юноша зловещим оскалом. Что ж, давай начнем, Игнатушка. Бесшумно, как призрак, он скользнул к краю крыши, перемахнул на соседнюю, приземлившись с грацией дикого кота. Прыжок, еще один, и вот он уже у неприметного люка, втиснутого между двумя зданиями. Решетка поддалась без звука, позаботился о смазке заранее, и скользнул в канализацию, проглоченный ее тьмой. Глава 16. Крысы разбегались в стороны, противно скребя лапами по влажным камням. Их глазки вспыхивали красным в свете эфирных фонарей, превращая подземелье в подобие преисподней, где мелкие демоны наблюдают за грешниками, явившимися на суд. Кривой со своими людьми расположился на площадке, где сходились несколько тоннелей. Внизу вода едва доходила до щиколотки, но ноги мочить было неохота. Даже сапоги, смрад потом такой будет стоять, что возьми и выбрось. Они ждали, тихо переговариваясь, да поеживаясь, не от холода, а от напряжения. Когда из бокового тоннеля появились два силуэта с фонарями, Кривой тут же выпрямился, подобрался. Он не был из пугливых, но когда имеешь дело с аристократами, лучше проявлять осторожность. Эти существа непредсказуемы, как капризы богов. Охранники Ковалева подходили ближе, рассекая воду тяжелыми сапогами. Руки на эфесах мечей, глаза шарят по сторонам, фиксируя малейшие движения. За ними следовал третий, невысокий, щуплый, с тяжелым чемоданом. «Вечер добрый», — проскрипел Кривой с усмешкой, поправив бандитскую белую бандану. «Чудесная погодка для прогулки по канализации. Не находите, господа, кольцо принесли», — произнес один из охранников, сморщившись. У них лица также наполовину скрыты за воротниками плащей, в глазах минимум эмоций. «И не такую работу выполняли. Для начала деньги», — Кривой кивнул на чемодан. Один из людей Ковалева, тот, что повыше, коротко повернулся к спутнику и кивнул. Тот без слов подошел ближе и со стуком поставил чемодан на выступ кирпичной кладки, после чего постучал по крышке костяшками пальцев. «Здесь все, до последней купюры». Кривой щелкнул пальцами, подзывая писклявого Гриню. «Проверь, убедись, что не фальшивки». Гриня суетливо откинул крышку чемодана. Чуть не прихерил. Внутри столько денег, что даже в самых жадных моментах жизни он не мог возжелать. Блоки бабла, перевязанные бечевкой, лежали один к одному, и в каждом крупняк. Он достал первый, развернул, осмотрел под фонарем, потер между пальцами, понюхал, даже, сучера, отодвинул низ банданы и облизнул. «Настоящее», — пропищал он своим голоском, отчего люди Ковалева обменялись взглядами. Очевидно, писклявость Гриней для них стала сюрпризом. Пока шел полный подсчет, из тоннеля вышли еще две фигуры. Игнат Ковалев собственной персоной, затянутый в темно-синий плащ с меховым воротником, и Демид, шагавший походкой, что выдавало в нем старого воина, привыкшего быть начеку даже во сне. «Что за балаган?» — выплюнул Игнат, увидев маски на лицах бандитов. «Решили сыграть в театр, или просто рожи слишком уродливые, чтобы их показывать?» На него молча взглянул Кривой, естественно, понимая, кто объявился. «Сам наследник рода Ковалевых. Лучше не вступать в полемику с этим сосунком, себе дороже. Где кольцо?» — продолжил Игнат, так и не дождавшись ответа на свой выпад. «Я свою часть сделки выполнил, теперь ваша очередь». Кривой улыбнулся под маской, притом от удовольствия. Его, опытного Борова, забавляло, как молодой аристократишка пытается продемонстрировать власть в ситуации, где у него ее нет. «Не серчайте, наследник», — протянул он с напускной почтительностью, в коей слышалась издевка. «Сейчас деньги подсчитаем, убедимся, что нет никакой засады, и вернем колечко. Всему свое время». «Нет уж», Игнат шагнул вперед, невыспанные глаза сузились. «Ты сначала кольцо покажи, а то свалите и с деньгами, и с ним, ищи потом вас». «Я-то найду», он усмехнулся с самодовольной улыбкой, но хлопотно по всяким помойкам шастать. Демид, стоявший позади, одобрительно кивнул. «Покажи кольцо, парень». Его голос, в отличие от Игната, был низким, гулким, даже приказным. «Мы деньги показали, твоя очередь». Кривой недовольно хрипнул, взглянув на своих людей, чьи руки заметно для всех придвинулись к оружию. «Мой босс дал четкие инструкции», — сказал он впервые с нотками напряжения. «Сначала подсчитать деньги, затем убедиться в безопасности отхода и только тогда подать ему знак снаружи. После этого босс покажется и вручит кольцо вам, прямо на этом месте». Гриня как раз закончил перебирать пачки купюр и кивнул, мол, все в порядке, деньги настоящие, сумма сходится. «Я лишь следую инструкциям своего начальника», — продолжил Кривой. «Он очень осторожный и недоверчивый. Пока не подадим сигнал, что все на мазе с деньгами и безопасностью, не объявится. Кольцо тоже у него, ты», — вспыхнул Игнат, резко двинувшись. В то же мгновение банда Кривого обнажила клинки. Охранники Ковалева также выхватили мечи, сдвинувшись так, чтобы прикрыть своего господина. «Стоять!» — гаркнул Кривой. «Хотите нарушить соглашение? В письме четко было указано все, что я озвучил. Попробуйте нарушить условия, и кольца вам не видать, даже если грохнете нас всех». Рука Демида легла на плечо гневного Игната, остановив его порыв. «Господин, все под контролем», — произнес он негромко, а затем шепнул на ухо. «Никто не сбежит, не волнуйтесь». Игнат дернул плечом, сбрасывая руку слуги, но все же сдержался. Гнев в нем не угас, лишь стал холоднее. «Вам лучше исчезнуть из Петербурга, когда пройдет сделка», — процедил он, обращаясь к Кривому. «Или клянусь, я найду вас, и тогда». Фразу он не закончил, но и так было ясно, ничего хорошего это обещание не сулило. Кривой улыбнулся. «Так и поступим, ваше благородие. Денег хватит на десяток лет безбедной жизни, все благодаря вам». Игнат стиснул зубы, желваки заходили под кожей. Воздух вокруг тяжелел от напряжения. Капли воды мерно падали со свода, отсчитывая секунды, как механические часы. Тик-так, тик-так. Кривой окинул взглядом сначала своих людей, затем охрану Ковалева. Равные силы, или примерно равные, кто знает, какими техниками владеет седой старик. «Ты», — он кивнул одному из своих, здоровенному детине с вислыми усами, — «иди наружу, проверь, нет ли засады. Если все чисто, подай сигнал боссу». Усатый кивнул, развернулся и потопал к выходу, расплескивая воду тяжелыми сапогами. Игнат проводил его взглядом, затем странно усмехнулся. Что-то в его усмешке было пугающее, не злоба, скорее предвкушение на грани безумия. Все-таки эфирная пыль повлияла на его мозг. «Ты», — указал он ближайшему охраннику, — «тоже иди, все проверь, не задумали ли они», и посмотрел прямо на Кривого. «Обмануть нас, увидишь что-то или кого-то лишнего, труби отряду, чтобы убили тут всех». Слова повисли в сырой канализации, как туман. Кривой склонил голову на бок, прищурившись, не ожидал такого хода. Демид же сохранял полное спокойствие, лишь едва заметно ухмыльнулся уголком губ. Наследник в своей манере бросил прямую угрозу. В принципе, в этот раз вышло даже к месту. Вон как шантажисты напряглись. Прихвостень Ковалева рванул к выходу. Через полминуты шаги стихли, и вновь воцарилась относительная тишина. Минуты тянулись. Бандиты и охранники сверлили друг друга взглядами. «Слушай, ваше благородие», — нарушил Кривой молчание, — «может, пока ждем, расскажешь, как умудрился колечко-то потерять? Неужто с девкой какой шалил, а она?» «Заткнись», — оборвал его Игнат. «Жди молча своего начальника». Кривой фыркнул, но больше не произнес ни слова. Игнат явно нервничал, пальцы скребли по бедру, глаза бегали из стороны в сторону. Переглянулся с Демидом, тот кивнул, будто говоря: «Терпение, господин, скоро все закончится». И в этот момент раздались шаги. Сюда кто-то шел, неспешно, размеренно. Отчего-то их спокойный ритм заставил сердца присутствующих биться чаще. Из тьмы тоннеля показалась фигура в длинной накидке с капюшоном. Лицо прикрывала зеркальная маска. Вид у него был завораживающий, учитывая тьму подземелья. «Вот он», Кривой, сглотнув, указал на фигуру, «это наш босс». Волков выступил на свет, но даже эфирное свечение не смогло полностью осветить его. Казалось, тьма следует за ним, как верная слуга. Его голос, измененный до неузнаваемости, зазвучал так низко, жутко, еще и с металлическим присвистом, будто говорил демон преисподней. Деньги посчитали, Ковалев и Демид, тем временем, внимательно изучали его фигуру. Наследник рода, с плохо скрываемой ненавистью и страхом, а старый слуга, с настороженностью. Его рука ненароком легла на рукоять меча, по спине пробежал холодок, чуял старый пес скрытую угрозу в этом человеке. «Все на мази, начальник», — кивнул Кривой, указывая на чемодан. «Бабло настоящее, сумма верная». Волков помедлил, наслаждаясь моментом. Все же приятно проучить мелкого засранца на столь внушительную сумму. Его рука в черной перчатке нырнула под накидку и извлекла перстень, блеснувший золотом в свете фонарей. Он подбросил его Ковалеву. Игнат поймал кольцо с жадностью. Прямо как утопающий хватается за соломинку. Глаза расширились. Родное колечко. Не обманули. Пальцы сжались вокруг фамильной реликвии. Губы скривились в злобной гримасе. Он что-то прошипел. То ли проклятие, то ли благодарность. Разобрать было невозможно. «В следующий раз, если потеряете кольцо, ваше благородие», — проскрежетал Волков, — «мы удвоим сумму выкупа. Так что будьте внимательнее с семейными реликвиями». Эти слова, произнесенные с таким естественным высокомерием, проникли под кожу Игната, как иглы. Его левый глаз задергался в нервном тике, а желваки заходили так сильно, что вот-вот прорвут щеки. И раздался торопливый топот по воде. Кто-то бежал сюда. Притом, быстрее обычного человека в разы. Игнат замер на мгновение, затем дико, безумно ухмыльнулся. Не сдержавшись, он запрокинул голову и рассмеялся, резко, хрипло, злобно. «Вот и все, придурки!» Прошипел он, брызжа слюной. «Вам конец. Думали, можно шантажировать меня и ничего за это не будет». За его спиной показалась троица. Двое подтянутых мужчин с холодными глазами убийцы пожилой подмастерье с седой бородкой клинышком. Наемники. Не просто бандиты, профессионалы, опытные практики. Их ауры, даже сдерживаемые, подрагивали вокруг тел, показывая готовность к бою. «Мы можем действовать, сударь?» – спросил Седой, обращаясь к Игнату с формальной вежливостью, что обязательно при общении с клиентом. «Конечно!» – взвизгнул Ковалев, отступая за спину Демида. «Убейте их всех!» Кривой и банда разразились проклятиями, выхватив оружие. У всех клокотала ярость, даже обида. Быть обманутыми в момент, когда деньги уже получены, было невыносимо. «Блядь, вот и все!» – прошипел один из них. «Не сбежим от подмастерья, не спеши с выводами!» Сглотнул другой, встав в защитную стойку с мечом. «Братва!» – прохрипел Кривой. Но Волков остановил их тираду, подняв ладонь. Он стоял впереди, как раз между бандитами и наемниками Ковалева. «Уходите!» – приказал он Кривому и его людям, не оборачиваясь. «Здесь я сам разберусь!» Кривой проморгался, то ли от шока, то ли изумления. «Но босс, там же два адепта третьего ранга и целый подмастерье!» «Уходите!» – повторил он тоном, не допускающим возражений. «Валим!» — гаркнул Кривой своим, схватив чемодан. «Раз босс сказал, выполняем!» Уговаривать бандитов было не нужно. Тут же рванули к боковому тоннелю, очевидно, заранее подготовленному пути отхода. Только Кривой на мгновение задержался, будто хотел что-то сказать, но передумал и скрылся во тьме вслед за остальными. Волков остался один против трех профессиональных наемников, двух охранников Ковалева, Демида и самого наследника. Семеро против одного, казалось бы, исход предрешен. Главный из наемников шагнул вперед. «Не сопротивляйся и умрешь без боли», — произнес он с профессиональным безразличием. «Да не мешкайте», — взвизгнул Игнат из-за спины Демида. «Этого валите, и в погоню. Никто не должен уйти». Юный Волков в момент этого визга швырнул всем под ноги предмет, похожий на детскую игрушку. Самосборку из бытовых кристаллов. Притом с сюрпризом. «Что за?» — начал подмастерье, почуяв в той эфирный контур, но договорить не успел. Мягкий стук игрушки о камень, секунда тишины и вспышка. Ослепительная, невыносимая, превратившая подземелье в центр маленькой сверхновой. Эфирный свет всплеском ударил по глазам, обжигая сетчатку. Крики боли слились в единый вопль. Семь глоток исторгали проклятия, пока их обладатели пытались совладать с временной слепотой. Только Демид сохранил присутствие духа, с закрытыми глазами прикрыв своим телом Игната. Всего пара секунд, и мир начал возвращаться из белизны. Канализация обретала форму, силуэты, четкость. Ковалев проморгался, все еще видя плывущие разноцветные пятна. И то, что предстало его взору, не поддавалось логике. Двое верных гвардейцев уже не стояли на его защите, а лежали в темной воде лицами вниз. Вокруг их шеи расплывались алые облака. Незнакомец исчез. Только шлепки воды в глубине тоннеля указывали на то, что он не растворился в воздухе, как призрак, а предпочел более прозаическое бегство на своих двоих. «Вот дерьмо!» — выругался седой наемник, протирая слезящиеся глаза. «Где этот ублюдок, покажись? Порву тебя!» «Командир!» — хрипло произнес другой. «Там, кажется, он туда!» Игнат взревел, голос снова сорвался на виск. «Поймать его, живым или мертвым, мне плевать, притащите его, я сам перережу ему глотку». Наемники, встряхнув головами, рванули вперед, подняв тучу брызг. Демид вовремя схватил Игната за плечо, когда тот собрался броситься вслед за ними. «Господин, вам не следует участвовать в этом, давайте выберемся отсюда, кольцо у вас, что до бандитов наверху, наверняка они уже смылись с деньгами». Игнат колебался, уязвленное самолюбие требовало мести, но доводы Демида были безупречно логичны. Зачем рисковать собой в мокром подземелье, когда главная цель достигнута? «Действительно», — процедил он, стиснув в кармане фамильное кольцо, будто то могло исчезнуть, стоило лишь ослабить хватку. «Пусть наемники сами отрабатывают свою щедрую плату», и резко развернулся, взмахнув полами накидки, после чего пошел к выходу, при этом даже не взглянув на тела своих гвардейцев, распластанных в грязной воде. Демид последовал за ним, сохраняя дистанцию, не слишком близко, чтобы не нарушать субординацию, но достаточно для защиты в случае непредвиденных обстоятельств. Не успели они пройти и 10 шагов, как «бу-у-у-у-ум». Звук пришел первым, глухой, утробный рокот, точь сама земля проснулась и недовольно заворчала. Следом воздух сотрясся от мощной ударной волны, и из глубин тоннелей, куда умчались наемники, раздался взрыв, содрогнувший стены. Подземелье тряхнуло, с потолка посыпалась каменная крошка, мелкие камни плюхались в воду. Коридор наполнился пылью и гарью, характерной для сгоревшего эфира, когда кристаллы высвобождают его одним всплеском. Игнат в ужасе прижался к склизкой стене, глаза по 5 рублей. «Что это было?» – взвизгнул он. Вся былая спесь и высокомерие испарились, осталась только паника загнанного зверька. Демид и сам застыл, как истукан. Обычно невозмутимое старческое лицо выражало шок. «Не могу знать, господин», – произнес он медленно, «но что-то подсказывает, мы попали в ловушку того человека. Вернее, в ней сейчас наемники. Нужно уходить», – добавил он, уже приходя в себя, немедленно. Но не успел Игнат сделать и шага, как из глубины тоннеля раздался крик, отчаянный, полный ужаса. Так мог кричать только человек, понявший, что смотрит в лицо самой смерти. «Да что там, блядь, такое?» – прошептал Игнатушка. «Скорее, господин, поторопимся», – потянул его за собой старик Демид. Волков с трудом перешагнул через искореженные обломки. Взрыв оказался куда мощнее, чем он рассчитывал. Кристаллы сдетонировали так сильно, что часть тоннеля обрушилась, похоронив под собой адепта 3-го ранга. К удивлению, тот успел активировать эфирную защиту, но тонны камня раздавили его, как насекомые. Мощь против массы, древний спор, решившийся сегодня в пользу второй. Другому адепту досталось не меньше. Обе ноги, отсеченные обрушившейся балкой, остались под завалом. Он еще был жив, когда юноша обнаружил его среди пылевого облака, глаза вытаращены от шока, пальцы беспомощно цепляются за оголенные кости, хватают край собственной плоти, пытаясь вернуть утраченное. «Пожалуйста», – прохрипел он, когда юный Волков приблизился. «Я не хочу, не хочу умирать». Юноша смотрел на него без жалости, но и без злорадства. Просто оценивал человека, чья жизнь ускользала с каждым ударом сердца. Затем склонился над ним, вытянул указательные и средние пальцы, те затвердели, как стальные стержни, и одним точным движением вошли в горло наемника, прямо в эфирный узел, что отвечает за связь между разумом и телом. Тело адепта дернулось, выгнулось дугой и затихло. Быстрая, безболезненная смерть, можно сказать, милосердие в своем роде. Не успел юный Волков подняться, как из клубов пыли на него обрушился 3-й наемник, седой подмастерье 2-го ранга. Лицо обезображено, левая половина срезана взрывом до кости, глаз остекленел, как белесый шар. Но выжив в этом аду, командир наемников сохранил и меч, и ярость. «Сдохни, тварь!» Волков попытался увернуться, но поздно. Седой еще и активировал контурную технику, клинок его меча, вспыхнув синим пламенем, удлинился. Вышел идеальный выпад, быстрый, Точный. Клинок рассек плоть по диагонали, от правого плеча до центра груди. Юноша отшатнулся, ощутив жжение. Рана не смертельная, но опасная. Однако, если не соберется, подмастерье порвет на куски. Он ведь и сам пострадал от своей же ловушки. Зеркальная маска лопнула ко всем чертям. Лоб и подбородок обожжены, уши кровоточат. Он буквально оглох. Сквозь одежду проступали алые пятна. Да уж, спички, то есть эфирные самодельные бомбы юным культиватором, не игрушка. Поясной кинжал улетел куда-то от взрывной волны. Еще и оба меча погибших наемников оказались погребены под грудами камней. Седой с обезображенным лицом зарычал, атакуя. Профессионализмом теперь и не пахло, только боль и ярость зверя, жаждущего крови. Он бросился вперед, нанося прямой тычковый удар, быстрый, резкий, нацеленный прямо в сердце. Волков не мог уклониться или отпрыгнуть, слишком мало пространства, как и времени. Поэтому поступил иначе, активировал духовное ядро, и глаза исчезли. Вместо них полыхнули тьмой черные провалы. Он сжал зубы, развернул корпус, пропуская клинок у самого бока, и сделал немыслимое, схватился одной рукой прямо за эфирное лезвие, а другой, за рукоять поверх кисти наемника. Кровь брызнула из его ладони, эфирный огонь прожег кожу до кости, но юноша не отпустил. Используя инерцию противника, он дернул меч на себя, выдирая его из рук подмастерья. Тот распахнул глаза, ведь его оружие оказалось в руках врага. Но шок продолжался недолго. Волков, не остановившись, развернулся вокруг оси и вогнал острие в живот наемника, как копье. Клинок вошел под ребра, пробивая тому внутренности. Это был конец. Седой закашлялся сгустками крови, забрызгав лицо юного практика. Его глаза, один ослепший, другой полный боли, встретились со взглядом юноши. И он увидел в этих древних бездонных колодцах нечто, что нельзя было описать. Странно, но эти черные провалы восхитили его до глубины души. На миг он даже забыл о боли, о нависшей над ним смерти, обо всем. «Кто ты?» Кровь пузырилась на его губах. Юноша провернул меч в его животе, разрывая последние нити, связывающие того с жизнью, и ответил тяжело, с трудом. «Твое невыполненное задание». Взгляд Седого затуманился. В последний миг в том промелькнуло понимание, философское принятие своей судьбы. «Покойся с миром, воин», — добавил Волков тише. «Ты погиб в бою, что похвально». Резкое движение, и клинок вырвался из тела. Второе, и голова наемника отделилась от плеч, упав в мутную воду с глухим плеском. Тело еще секунду стояло на коленях, точь молясь неведомому богу, и рухнуло на земь. Юноша тяжело опустился рядом, прислонился к обожженной стене. Кровь из раны на груди сочилась медленно, но неумолимо. Силы покидали его. На лбу выступила испарина, в глазах двоилось. Нужно было что-то делать. Он погрузил окровавленные пальцы в тело обезглавленного наемника, отыскивая основные эфирные узлы, что еще не успели остыть окончательно. Энергия мертвого в артерии живого. Такова цена в бою против духовного практика. Волков почувствовал, как остаточный эфириум перетекает в его каналы, латая повреждения, останавливая кровотечение. Не идеально для полного исцеления, но достаточно, чтобы выжить. То же самое он проделал с двумя другими телами, забирая последние крохи их эфирной силы. Когда закончил, дыхание выровнялось, а зрение прояснилось. Теперь можно залутать бонусы. Обшарив карманы наемников, извлек несколько эфирных кристаллов, кинжал, да два ножа. Брать меч не стал, слишком много мороки с ним будет, учитывая, что наемники работали на гильдию. Поднявшись на все еще пошатывающиеся ноги, юноша побрел к выходу. Оставаться здесь еще хоть минуту было опасно, городская стража наверняка уже получила сообщение о взрыве. В таком состоянии он вряд ли мог рассчитывать на успешное бегство, если его обнаружат. Что же касается Кривого и денег, губы юного Волкова тронула слабая улыбка. Он еще нанесет им визит и заберет свою долю, большую часть. А пока? Пока нужно убраться отсюда и залезать раны. Ведь все только начинается, и нужно быть готовым к следующим шагам. Глава 17. Десятью минутами ранее. Улица Перевалочная. Место засады отряда Корнелии. Объект приближается, сообщил Сергей. Поворачивает на нашу улицу. Корнелия ощутила, как по позвоночнику пробежала волна возбуждения. То сладкое, томительное предвкушение, что испытывает кобра перед прыжком на добычу. Она облизнула губы кончиком языка и скомандовала леденящим голосом. «Всем полная боевая готовность. Звено контурщиков, приготовьтесь к формированию клетки. Коршун, подай знак стрелкам». В темноте послышались приглушенные команды, позвякивание оружия. Две кареты, припаркованные по обеим сторонам улицы, качнулись, когда в них задвигались стрелки. Эфирные пушки наготове. 20 секунд до входа в зону поражения, доложил Сергей, наблюдая за приближающимся экипажем через подобие подзорной трубы. Корнелия вынула из ножен клинки, два изогнутых кинжала, заточенные столь остро, что рассекли бы падающий шелковый платок. Карета Скворцова приближалась к месту засады. Оставались считанные мгновения, и раздался взрыв. Однако, не залп их пушек, совсем нет, другой, в паре кварталов, но такой мощный, что под ногами содрогнулась земля. Грохот же, разорвавший ночную тишь, был подобен гласу божества, объявившего конец света. Лошади, впряженные в засадные кареты, заржали и взвелись на дыбы. Кучера пытались удержать их, но животные, объятые паникой, метались, точь собираясь вырваться не только из упряжи, но и из самой реальности. Карета Скворцова резко тормознула. Кони перед ней также встали на дыбы от перепуга. Притом, как назло, в десятки метров для успешного залпа. «Какого хера?» – рыкнул Сергей, рискуя нарушить маскировку. «Диверсия». Корнелия не ответила. Она и сама потеряла концентрацию от взрыва, но тут же бросила взгляд на карету Скворцова. Дверца той приоткрылась, из нее выглянула фигура, закутанная в темный плащ. Не узнать это породистое лицо было невозможно, как и пронзительные глаза, над носом с горбинкой. Скворцов собственной персоной. Он осматривался, прищурившись. Ладонь лежала на изящной рукояти меча, весь настороженный. Очевидно, с опасностью общался на «ты», и в итоге вынул меч. «Почувствовал, гад», — поняла Корнелия. «Не мудрено, он же мастер, как-никак, вперед», — гаркнула она во весь голос. «Сейчас или никогда». Команда прозвучала хлестко, и отряд тут же задействовал. Два контурщика, выглянув из окон, активировали техники. Пространство вокруг кареты Скворцова заискрилось, и прямо из воздуха сформировались эфирные пруты, образовывая клетку. Но Скворцов не был бы правой рукой Воронцова, если бы попался так легко. Резко перехватив меч, он выпрыгнул из кареты. Клинок полыхнул синим пламенем и рассек формирующиеся контуры эфирной клетки. Техника рассыпалась, так и не завершившись. Следом мастер сделал странное движение. Меч вспыхнул ярче, и он взмахнул им, как тростинкой, легко и красиво. Ни хрена себе, вылупил глаза один из людей Корнелии, глядя, как Скворцов высвободил с кончика меча два эфирных снаряда. Те выглядели как живые птицы, сотканные из чистой энергии, и рассекли воздух с невероятной скоростью. Контурщики даже не успели осознать, как оба эфирных снаряда прошили их насквозь. Первый упал замертво с дырой в животе, второй еще секунду стоял на ногах, прежде чем рухнуть с оторванным плечом и частью грудной клетки. Корнелия, не теряясь, сократила дистанцию двумя прыжками и атаковала Скворцова. Звякнула сталь, тот едва успел парировать первый удар, но второй ее кинжал пробороздил красную полосу у его носа, глубокую, болезненную. Он тут же ответил рубящим ударом меча, и лицо Корнелии обожгло. Кровь заструилась по щеке и шее. Как же ей было плевать, боевой азарт заглушал все. «Так ты та самая сумасшедшая девица из черных лебедей», — выплюнул Скворцов, узнав ее. Черные короткие волосы, сиреневая аура, шрам на щеке и безумные глаза психопатки. Именно так описывали Корнелию практики. «Давно собирался свернуть тебе шею. Много болтаешь, старик», — оскалилась Корнелия, перекрутив в руке кинжал. Ее сиреневая аура уплотнилась. Глаза вспыхнули фиолетовым ядовитым светом, готовы атаковать в полную силу. В глазах Скворцова тоже что-то поменялось. Недооценивать Корнелию он точно не собирался. Все же она мастер. Пусть и на две ступени слабее, однако расслабляться не стоит. Вокруг него вспыхнула яркая синяя аура. Смена стойки. Теперь он в позе фехтовальщика и готов к любой ее атаке. Только вот, все это был обманный маневр. С его уст сорвался крик. «Клаус!» Кучер в экипаже Скворцова сглотнул. В глазах мелькнул фанатизм. Он дернул за ручку под сиденьем. Что-то щелкнуло. Затем его безумный крик. «Во славу Британии!» Губы Скворцова изогнулись в злобной усмешке. «Лонг ливе Кхекуейн!» «Микки!» «Будум!» Карета взорвалась. Всех, кто находился рядом, смело взрывной волной. Тела разлетелись, как куклы. Зафанило горелой плотью и эфиром. Корнелия впечаталась в стену дома, пробив кирпичную кладку. Скворцова тоже отшвырнула, но ему повезло больше. Еще и вовремя усиленный эфирный щит погасил большую часть ударной волны. Несколько бесконечно долгих секунд на улице царила тишина. Затем из дыма и обломков прозвучали стоны, вскрики боли. Уцелевшие приходили в себя. Скворцов, шатаясь, поднялся на ноги. Левая рука представляла из себя кровавое месиво, три пальца оторваны, кожа обгорела до кости. Но эфирный щит спас от верной смерти, пусть и ценой большей части сил. Корнелия оказалась не так удачлива. Половина тела покрыта жуткими ожогами, обугленная кожа обнажала плоть и часть ребер. Лежала сейчас в груди кирпичей без сознания, но все еще дышала. Чудом жива, но надолго ли? Скворцов прокашлялся, сфокусировал взгляд и осмотрел улицу. Кругом тела. Кто-то стонал, кто-то не подавал признаков жизни. Задерживаться тут было смертельно опасно. Очевидно, его личность раскрыта, а операция провалена. Нужно срочно выходить на связь с резидентом. «Гребаные ублюдки», — зашипел он, зажав обрубок руки. 17 лет под прикрытием, и все коту под хвост из-за одной сумасшедшей суки. Раненый он заставлял себя двигаться. Сначала медленно, затем быстрее, пока не побежал. Переулки Петербурга сменяли друг друга, как в кошмарном сне. Приходилось петлять, стараясь запутать погоню, но не выходило, за ним по-прежнему хвост. Выскочив в небольшой сквер, он остановился перевести дыхание, и тут же почувствовал, за спиной колебания эфира. Суки, не отстают, явно профи.